Глава 8. Максимизация прибыли и конкурентное предложение. Страница с 217 по 264. Кривые издержек, рассмотренные в предыдущей главе, описывают минимальные издержки, при которых фирма может выпускать различный объем продукции. Зная это, мы можем обратиться теперь к основной проблеме, с которой сталкивается любая фирма. Какой объем продукции следует выпускать? В данной главе мы увидим, как идеально конкурентная фирма выбирает оптимальный объем производства, который позволяет получить максимальную прибыль. Мы также увидим, как выбор объема производства отдельных фирм приводит к кривой предложения целой отрасли промышленности. Наши рассуждения о производстве и издержках в главе 6 и 7 применимы к фирмам на всех видах рынка, но в данной главе мы рассмотрим только фирмы на идеально конкурентных рынках. На идеально конкурентном рынке все фирмы выпускают одинаковую продукцию, и каждая фирма столь мала по отношению ко всей отрасли, что ее производственное решение совершенно не влияет на рыночную цену. Вновь образованные фирмы могут легко присоединиться к отрасли, если предвидеть возможность получения прибыли, а действующие ранее предприятия могут оставаться в деле, даже если они начинают терять определенную часть доходов. Мы начнем с показа, как фирма определяет свой объем производства в краткосрочные и долговременные периоды. Затем мы покажем, как меняется объем производства по мере изменения издержек, цен или других факторов, влияющих на выпуск продукции. Здесь мы покажем, как построить кривую предложения для отдельного конкурентного производителя. Потом мы объединим кривые предложения отдельных фирм, чтобы получить кривую совокупного предложения отрасли. На краткосрочном отрезке фирмы в отрасли промышленности выбирают, в каком объеме осуществляют производство, чтобы максимизировать прибыль. На долговременном этапе фирма не только определяет объем производства, но также решает, стоит ли вообще оставаться на рынке. Мы увидим, как перспективы высокой прибыли стимулируют фирмы к вступлению в дело, а убытки подталкивают к выходу из него.